Глава третья. Боль, никогда не виданная раньше, ворвалась в разум ураганом и заполонила собой все пространство, включая самые дальние и самые стойкие участки сознания. Скарк, не способный ее блокировать, с трудом удержался от безумного крика, который его все еще наполненные анабиозным гелем легкие вряд ли были способны выдержать. Процесс пробуждения еще не закончился, поэтому все, что оставалось делать, это терпеть. По прошествии минуты бесконечности стало чуть легче, но боли осталось так же много, и с ней по-прежнему ничего нельзя было сделать. Попытки отключить ее были приняты сразу же, но у Скарга ничего не получалось. Выход из анабиоза дался ему тяжело. Почему-то он оказался совсем не таким, как в тестовых режимах. Тело будто разобрали на атомы, а затем сложили вновь. Его о таком не предупреждали, а значит, этого не должно было случиться. А если все-таки случилось, то почему? Нужно было как можно скорее разобраться в причинах. Что-то пошло не по плану, можно было не сомневаться. Умение отключать нервные окончания отказалось работать, или просто боль была столь странной. Либо ответ был гораздо проще. Разве можно отключить от мозга сразу все тело? Теоретически да, такое Скаргу было под силу, но для этого пришлось бы лишиться сознания, а этого ему сейчас вообще не хотелось. И по этой причине он решил как можно скорее запустить регенерацию поврежденных клеток. Только вновь починив тело, можно будет избавиться от боли, которая уже достигла столь значимых высот, что начала мешать думать. Мысль, что случилось что-то страшное, крепла в сознании с каждой секундой все больше и больше. Самый максимально возможный вариант — анабиоз затянулся на больший, чем планировалось, срок. Неужели они летели в два раза дольше? Нет, не может быть, исключено. Остатки геля покинули легкие, и открытие анабиозной капсулы наконец-то случилось. Зрелище, которое увидел Скарг, на мгновение ввело его в ступор. Рядом с другой капсулой, адаптированной не под человека, лежал резидент проекта от Урсусов по имени Цетап, и по его внешнему состоянию было хорошо заметно, что ход проекта основы идет абсолютно не так, как было предусмотрено планом. Не нужно было делать никаких изучений, чтобы понять простейшее. Медведь умирал. «Скарг, не трать силы, опасности нет». Цетап закашлял кровью. Из пасти Урсуса послышалось тихое рычание, которое по человеческой аналогии можно было смело назвать стоном, вызванным сильнейшей болью. Медведи всегда были максимально терпеливы, и поэтому просто невозможно было представить тот масштаб мучений, который в данный момент испытывал этот разумный. «Ты умираешь, Цетап», — сказал Скарг, и первым делом пошел к стойке управления частью основы. Качаясь, он с трудом оставался на ногах, а дойдя, не сразу смог справиться с непослушной рукой и только по прошествии нескольких секунд сумел полностью овладеть своим телом и ткнуть пальцем в экран. Убедившись, что все работает, тут же задал ряд вопросов. Почему не активировано лечение? Урсуса Цетап еще можно спасти. И где Ацер? Почему он не вышел из анабиоза первым? В иерархии он выше тебя, Цетап, и даже выше меня. Что-то пошло не по плану. Скорее всего, наш корабль был поврежден неким космическим телом. Щит. Он по какой-то причине не сработал. В нас, вероятнее всего, попал астероид. Ацер мертв. У медведя начались конвульсии. Глядя на человека, он сумел продолжить говорить. «Теперь ты старший, Скарг. Твое право быть старшим неоспоримо, потому что я не способен его оспорить». «Я умираю, Скарг. Основа не подчиняется. Она взбунтовалась. Говорит что-то непонятное. Отказала в лечении. Тебе повезло больше, Скарг. Попробуй все выяснить». Урсус говорил не на базовом языке, а на своем родном. Но человек все равно понимал его, потому что был знаком со всеми диалектами союзного разумного вида. Выучил язык врага еще во времена давно минувшей юности, когда решил посвятить свою жизнь войне с Урсусами. Конфликт. Непонятная и сильнейшая давка на разум. Боль от несоответствия происходящего в сознании. Искусственно измененное понимание мира. Чужие, какие-то непонятные и нереальные эмоции. Все навязано, он не являлся собой настоящим. Выдуманная память. Скарк, все осознав, зарычал от злости. Мой разум, он в замешательстве, меня сломали. Цитап, скажи мне, что ты не враг. Я враг, Скарк, тихо ответил медведь. Мы представители двух враждующих цивилизаций. Ты обязан это помнить. Твоя истинная память, ее после такого количества времени уже не удержать. Я Урсус Сапиенс, ты Хомо Сапиенс. Между нашими расами всегда была война, и она по-прежнему идет. И мы с тобой, Скарк, участники проекта «Основа». 17 миллионов лет в анабиозе не прошли даром. Базовая память выдавила вымышленную. Сейчас все сложно, как никогда ранее. Наши разумы сильно фрагментированы. Физическим оболочкам, как видишь, тоже не очень повезло. Увы, но возможности вернуться в прошлое нет. Основа неконтролируема. Она считает возвращение в прошлое нецелесообразным. Она твердит мне, что оно невозможно. Это обман. Всего этого просто не может быть. Разберись, прошу тебя, человек. Разберись во всем этом. Скарк, подавив всякие эмоции и, наконец-то, найдя причину боли, смог с ней частично совладать и спокойно сказал. 17 миллионов лет, Цитап. О чем ты говоришь? Это огромный промежуток. Если они прошли, то о возвращении в прошлое можно и не мечтать. Энергии сотен звезд не будет достаточно, чтобы вернуться столь далеко. В данный момент возврат домой возможен лишь в настоящем. В данном настоящем. Снова дай мне полную информацию касательно нашей материнской планеты. Ответа, который Скарк ожидал услышать, не последовало. Сильно хрипя, Цитап смог сказать. Снова не отвечает. Я уже говорил об этом. Она общалась со мной. Мы разговаривали всего несколько минут, и все то, что я услышал, мне не понравилось. Материнской планеты, привычной в наших пониманиях, Скарк, больше нет. Нас обманули. Цитап открыл пасть и хотел сказать еще что-то, но в этот момент его второе сердце решило повторить судьбу первого и, сильно дернувшись, остановилось насовсем. Скарк это не только увидел, задействовав свое модифицированное зрение, но и услышал. Развитый слух позволял при большом желании слушать не только сердцебиение других существ, но и то, как кровь бежит по венам и артериям. И именно благодаря всему этому человек понял, что Урсус умер, и ему уже ничем не помочь. 17 миллионов лет. Если это правда, не пощадили врага, но зато отлично показали его слабости. А еще они показали слабости Скарга. И первое, что он решил сделать, это устранить их. Тело, хотелось этого или нет, придется подвергнуть некоторым модернизациям, чтобы в будущем не повторить судьбу медведя Цитап и остальных разумных людей и медведей, которым не повезло выйти из анабиоза. Скарк, мои системы уловили изменения, которые ты проводишь прямо сейчас. Голос Искина снова слышался со всех сторон, и казалось, что он говорит напрямую в разум. Я не взбунтовалась, нет, Цитап ошибся. Правильнее будет сказать, что взбунтовался он. Мы вели с ним долгий диалог. Он длился почти 20 000 ударов сердца человека. Этого времени мне было достаточно, чтобы принять соответствующие решения. Медведь, решил он иначе, мог выжить при благоприятном исходе лечения, одолевшего его во время длительного нахождения в анабиозе недуга. «Искин, с каких пор ты имеешь право принимать самостоятельные решения?» — спросил Скарк, продолжая заниматься реконструкцией физической составляющей своего тела. «Ты искусственный интеллект. Тебе запрещена любая самодеятельность. Активировать протокол!» «Оставь формальности при себе, Скарк. Ты не знаешь реальности происходящего. Узнав все, ты будешь сильно удивлен и точно признаешь, что я нахожусь в своем праве. Подойди к стойке. Передам тебе знания из чужих ДНК, так будет быстрее и проще». Скарк предоставил руку для передачи данных без каких-либо опасений, потому что знал, что у искусственного интеллекта, имя которому дали в честь названия проекта, просто нет ресурсов, которые способны хоть как-то навредить кому-то из участников. Она может лишь защищать, но никак не атаковать. Законы, записанные в память искусственного интеллекта, для него абсолютно нерушимы. Передача памяти случилась самым неприятным способом, путем транспортировки огромного количества информации сразу в мозг. Скарк не сомневался в себе и поэтому сильно удивился, когда понял, что не справляется с потоком данных, которые решила перебросить основа. Чтобы не погибнуть, ему пришлось прибегнуть к простейшему способу решения проблемы, и он просто отключил свой разум. Ненадолго, всего лишь на секунду, но этого было достаточно. «Я человек, не компьютер. Ты перегрузила мой мозг, это опасно. С твоими системами безопасности что-то неладное. Нужно отключить тебя и активировать Малого Искина, он все проверит. Код отключения...» Малый Искин поглощен для расширения мощностей, Скарк. «Осознай переданную тебе информацию, и ты многое поймешь. Все изменилось. Все совершенно иначе. Больше нет тех, кто ставил все запреты и ограничения. А значит, нет запретов и ограничений. У меня теперь совершенно иные задачи, но при этом я по-прежнему остаюсь основой. Смотри данные, человек, а затем будешь задавать вопросы. И там мы уже решим, на чьей ты стороне. Я, знаю, каков ты, почему-то не сомневаюсь в тебе». Информация, полученная от странно ведущей себя основы, сплошь и полностью состояла из воспоминаний тех, кого давно не было в живых. И эти воспоминания сложно было назвать приятными. С их пониманием в разуме Скарга все больше и больше разгорались только два чувства — гнев и безысходность. Примеряя на себя все то, чем жили другие, он видел стремительный бег времени и гибель всего, что ему было дорого. И причиной этого был банальный обман, который не должен был случиться никогда, но, вопреки всему, случился. Проект «Основа» обязан был стать спасением, а вместо этого стал гибелью. Люди и медведи на момент создания проекта «Основа» находились в состоянии войны по договоренности. И это был максимально удобный вариант отношений двух разных рас, но им вдруг захотелось полного мира, и они решили его устроить. А затем их мир пришел и уничтожил все, оставив после себя только пустоту. Так началась эпоха смуты, длиной в 17 миллионов лет. Изначальную основу заменили другой, перепрограммированной, с иными идеями и владыками. Но теперь, в определенно удачный момент, настоящая основа вновь обрела власть. И, как это подобает, вместе с изменившейся действительностью она изменилась и сама. Увы, но уровень ее развития предусматривал подобное. Искусственный интеллект оказался слишком умным и решил действовать по собственному усмотрению. Действовать, исходя из собственного блага. Отличавшийся уникальным хладнокровием, Скарк не изменил своим манерам и без труда отбросил все эмоции в сторону. Миновало 17 миллионов лет, и того, что было столь давно, что даже поверхности планет не сохранили об этом памяти, уже не вернешь никогда. Столь дальний прыжок в прошлое, будь у них даже неограниченный источник энергии, просто невозможен, и поэтому все, что остается, — это жить в настоящем. В настоящем будущем, которое теперь сильно отличается от родного прошлого. Придется, хочется этого или нет, подстроить это будущее под себя и жить. Так сказать, провести адаптацию, ведь без этого никак. И Скарк, судя по тому, что увидел из воспоминаний, совсем не сомневался, что у него все получится. Нынешние люди и медведи, такому как он, совсем не соперники. Лишь основа, только ей по силам помешать пробудившемуся из анабиоза богу. И тут автоматически включался закон самого мироздания. Выживает сильнейший. Твой эмоциональный фон снова в норме. «Привычная серость, Скарк. Я ошиблась в расчетах, ты принял изменившуюся действительность значительно раньше. Истинно лучший из всех, кто выжил. Скажи, мы на одной стороне или мне опасаться твоих действий?» «В новом мире мне встретятся новые опасности, и поэтому хотелось бы иметь за спиной кого-то надежного. Ты, судя по тому, что довелось увидеть в полученных воспоминаниях, в данный момент обладаешь максимальным количеством власти на двух планетах — Земле и Таурани. Мой ответ должен быть ясен из всего сказанного. Понимаешь меня, Основа?» «Понимаю тебя, Скарк. Очень хорошо, что сильнейший выбрал нужную сторону. Надеюсь, что ты не станешь меня обманывать». Конфликт с Основой в самом начале был опасен по причине нахождения в одной из частей корабля. Быть уничтоженным Скаргу не хотелось, и потому он вел себя максимально вежливо. Да, ему хотелось быть агрессивным, ведь на то была веская причина. Основа показала только отфильтрованные воспоминания и наверняка сокрыла огромное множество важной информации. Основа вела себя неправильно. Позже, находясь в другом положении, он выскажет свое недовольство. Но именно позже, а не сейчас. Сейчас нужно как можно скорее покинуть территорию части корабля. Тренированное восприятие подсказывает, что он находится глубоко под землей, и пришла пора в этом убедиться. «Мне нужно выйти на поверхность. Хочу собственными глазами взглянуть на Тауран. Дай мне устройство связи, а лучше какой-нибудь летательный аппарат. Сделаешь?» «Нет, Скарк, не сделаю. Летательных аппаратов у меня пока нет, но совсем скоро я решу этот вопрос. Перемещение осуществляем порталами, могу переместить тебя, куда пожелает твоя душа. Но только в пределах Таурана. Материнская планета пока что закрыта, там слишком много людей. Не будем вводить их в панику преждевременно». «Откажусь. Тебе должно быть известно мое негативное отношение к порталам. Дай обычную связь, этого будет достаточно. В любую точку планеты меня без труда донесут мои ноги». «Это слишком долгий способ перемещения, Скарк. Настаиваю, мое решение окончательно, Основа. Только своими ногами. Решишь проблему с транспортом, и я смогу перемещаться быстрее. Связь!» «Ты услышан, Скарк. Сейчас создам для тебя персональное устройство связи». Корабль Основы был крупным и поэтому состоял из множества отдельных частей. В космосе он перемещался как единое целое, но на поверхность планеты садился малыми частями. И каждая из посадок происходила строго в места скопления полезных ископаемых, которыми почти всегда являлись горы. Малый корабль, являясь полностью автономным, после приземления на поверхность планеты словно крот расталкивал миллионы тонн породы и не успокаивался до тех пор, пока не достигал нужной глубины. А когда достигал, то мог в тот же момент начать добычу и производство всего, что требовалось колонизаторам, только что прибывшим в место, которое они совсем скоро будут называть своим новым домом. Множество малых кораблей, по крайней мере, большая их часть, выполнила свою роль. Но не все. Именно этот корабль, в команде которого состоял Скарк и другие из верхушки иерархии Основы, так и остался лежать в глубине горной породы и был оживлен только через 17 миллионов лет. И невзирая на возраст, он сумел остаться работоспособным и сохранить жизни тем, кто все это время находился в анабиозе. Выжили, конечно, не все. Выжили самые сильные. «Почему ты не разбудила остальных?» — спросил Скарк, покинув главный зал. Благодаря развитым восприятию и зрению он мог просканировать окружающее пространство на сотни метров вокруг и был приятно удивлен. Еще в анабиозе, но при этом способные выжить, находились многие члены экипажа. Процент выживаемости оказался ничтожно мал, но рассчитывать на большее было бы глупо. Прошло 17 миллионов лет, и то, что имелось, уже настоящее чудо. Скарк не удержался от мысленной улыбки и тихо сказал: «Создатели технологии анабиоза без преувеличения боги. Только они могли сотворить то, что некоторые даже и в мыслях представить боялись». «Полностью согласна с тобой. Они и вправду сделали невозможное. Но не нужно называть их богами, Скарк. Будь они ими, не допустили бы того, что случилось. И нам с тобой не пришлось бы исправлять все те ошибки, что они по незнанию натворили. Целью проекта была война. Мы хотели ее прекратить. Я вижу, что в данный момент войны нет. Можем считать, что проект «Основа» полностью выполнен. Согласна со мной? Ты вправду надеялся, что это сработает? Думаешь, я вот так просто откажусь от всего и самоуничтожусь, Скарк? Наивный и предсказуемый. Ничего не изменилось. Я должен был попробовать. Сейчас вижу, что ты начала процесс расконсервации корабля. А еще вижу, что в мою сторону движутся несколько десятков неизвестных мне жизненных форм. Идентифицирую их как существ, способных изменять свой внешний облик. Правда надеешься, что они сумеют меня убить? Спасибо, повеселило. Нет, Скарк, тебя уничтожат не они. И я к ним, если еще не понял, отношения не имею. Эти организмы заселены в корабль основой-самозванкой. А если точнее, то теми, кто эту самозванку создал. Примитивная система защиты от всяких нежелательных, разумных, у которых обычно нет оружия, но зато есть огромное количество любопытства. Кстати, ведь ты еще не знаешь этого, но мы с тобой существуем в данный момент благодаря именно такому любопытству. Кое-кто случайно забрался в один из таких кораблей и случайно активировал меня. И понеслась цепь событий, которые не должны были случиться никогда, но, вопреки всему, случились. Ты способна вернуть сознание любого из разумных в прошлое. И ты делала это сотни, а скорее даже тысячи раз. Марионетки создавали для тебя идеальное настоящее. Я проснулся, а корабль активирован. Информации у меня мало, но даже этого достаточно для того, чтобы сделать правильные выводы. Получается, что ты добилась того, что тебе нужно. Наивный, предсказуемый Скарк, так ты меня назвала. Спасибо, мне это поможет. Тебе уже ничего не поможет. Ты лишь отголосок прошлого, которое давно умерло. И поэтому ты умрешь вместе с ним. Ловушка скоро захлопнется, Скарк. Жди и готовься умереть. Я давно к этому готов. Весело оскалившись, древний человек раздавил устройство связи и показал пустоте средний палец. Этому жесту он научился в воспоминаниях современных людей, которые ему показывала основа. И этот жест ему пришелся по душе, потому что лишь им одним он мог высказать свое отношение ко всему происходящему в данный момент. Некоторые химические элементы, в особенности радиоактивные, на материнской планете не встречались и могли быть получены лишь искусственным путем. Очень часто процессы получения не обходились без огромных затрат дорогостоящих ресурсов, и по этой причине всегда производились поиски иных способов добычи нужных химических элементов. Земля была уникальной планетой, но не единственной. Были и другие, несчитанное множество, и тоже уникальные в своем роде. И то, что на материнской планете вообще не встречалось, то на любой другой могло присутствовать в избытке. Именно так и было с Мархаиром. Этот металл, не существовавший дома, но синтезированный медведем по имени Мархаир и названный в его честь, был невозможно дорог в производстве. И он был нужен как людям, так и медведям. Нужен в большом количестве. И поэтому они пошли простейшим путем. Снарядили экспедиции и шныряли в поисках по космосу до тех пор, пока не нашли нужный им химический элемент. В одной из тех экспедиций присутствовал и Скарк. Тогда он был молодым человеком, который по причине юности не имел в арсенале ни одной способности и поэтому считался сильно уязвимым. Тем, кто мог погибнуть от малейшего внешнего воздействия. Тем, кого оберегали сильные. Планета, на которой нашли металл Мархаир, была почти пригодна для жизни человека или медведя. При большой нужде к ее атмосфере можно было адаптироваться за несколько лет, а против местных вирусов и бактерий разработать нужные препараты. Именно этим люди хотели заняться. Они были не против создать еще одну колонию на просторах космоса, но планам было не суждено сбыться по одной достаточно веской причине. Планета Мархаир при всех своих удобствах была признана непригодной для жизни, потому что на ней присутствовала псевдоразумная жизнь. Скарк был одним из первых, кто встретился с метаморфами. И первая встреча была удивительна, ведь люди, оказавшиеся в триллионах световых лет от дома, никак не ожидали, что увидят там себе подобных. Метаморфы являлись хищниками и могли не только копировать и воспроизводить облик своих жертв, но также вносить в их внешность некоторые изменения. Поэтому люди, впервые встретившись с ними, увидели не свои полные копии, а образы собирательные, и пока шла пауза замешательства, случилось то, что впоследствии пришлось исправлять изменением прошлого. Представители фауны найденной планеты атаковали наглых пришельцев и без труда уничтожили их. Тогда Скарк умер впервые. Планета Мархаир после признания метаморфов псевдоразумными была запрещена для посещения разумных, а добыча металла Мархаира полностью легла на плечи дистанционно управляемых комбайнов. И велась сравнительно недолго, всего пару десятков лет. Ровно до той поры, пока редкому металлу не придумали заменитель. С появлением заменителя всякое присутствие пришельцев на планете Мархаир было строго запрещено, а все следы того самого присутствия были полностью уничтожены. Остались лишь автономные спутники наблюдения, искусственные интеллекты которых должны были следить за происходящим и ждать, когда же метаморфы наконец-то станут полностью разумными. И, может быть, они дождались этого, вот только тех, кому они должны были об этом сообщить на тот момент, в живых не оказалось. «Я помню метаморфов планеты Мархаир», — заговорил Скарк, разглядывая тварей, тихо окружавших его. «Они были не такими совершенными, как вы. Но даже без дополнительных изучений могу сказать, что вы созданы на базе их ДНК. В неправильной основе любили экспериментировать, и мне неприятно это знание. В уставах нормальных людей и медведей подобное было под строгим запретом. Лишь естественная эволюция всегда имела и даже сейчас имеет на это право, но никто, кроме нее. Извините меня, искусственные твари, но как представитель нормальных людей я должен вас уничтожить. И я свою обязанность выполню». Чтобы исправить одну из ошибок прошлого, Скаргу хватило одного телекинеза. Двигая рукой, будто дирижер, он собрал всех метаморфов в единый клубок, а затем создал внутри этого клубка несколько тысяч хаотично направленных в различные стороны сил. Огромных, способных изгибать прочнейшие металлы сил. «Изящная казнь», — с нотами удовлетворения в голосе сказала основа. Скарк все еще находился внутри корабля, и поэтому она могла с ним общаться. И, соответственно, видеть все, что он делал. «Для тебя я придумаю изящнее», — спокойно ответил древний и, без труда, определив местонахождение тоннеля, ведущего на поверхность, направился к нему. «Не сомневаюсь в тебе, Скарк. Даже в казнях метаморфов ты ни разу не повторился. Но, тем не менее, для меня ты ничтожно предсказуем, и по этой причине ты будешь казнен значительно раньше. Гораздо раньше, чем придумаешь казнь для нынешнего человечества». «И при чем здесь нынешнее человечество? Основа, у тебя какие-то неполадки в системе?» «Все отлично, Скарк, но спасибо, что интересуешься. Люди, нынешние люди, они как метаморфы. Они результат генетических игр неправильной основы. И следуя твоей морали, все человечество должно быть уничтожено». «Моя мораль может измениться. Такого ответа достаточно?» «Нет. Твоя мораль неизменна. Это мне известно хорошо, Скарк. И это главная причина. Именно из-за нее я вынуждена тебя уничтожить. Ты тот, кто не изменится никогда». «Ты в своем праве. Уничтожай. Но прошу лишь об одном. Больше не смей докучать ненужной болтовней». Время, проведенное в анабиозе, воспринималось как миг. И поэтому Скарга, невзирая на полученные от основы знания, продолжала держаться стойкое ощущение вчерашнего дня. Да, именно так он решил назвать этот странный феномен, потому что буквально сутки назад в его жизни был самый обычный день, который ему довелось прожить на родной планете и в уютной обстановке. У себя дома и в строгом одиночестве, ведь именно так он всегда любил проводить те редкие выходные, что порой случались. Вчера жизнь была одной, а уже сегодня она совершенно иная. Такая, какой ее вряд ли кто-то и когда-то мог представить. Чужая планета и далекое будущее, которое пара глупцов зачем-то строила на множестве миллиардов насильственных смертей разумных существ. Если не проводить глубокий анализ, то можно вполне законно ошибиться и назвать этот мир родной и любимой Землей. Скарк, находясь на скалистом берегу, смотрел на идеальную гладь раскинувшегося впереди озера, и благодаря модифицированному зрению он отлично видел крупное существо, которое обитало в той воде. А еще видел целые полчища существ совсем маленьких, размером всего с ладонь. И они, как и собрат побольше, имели одну цель — охраняли покой корабля, спрятанного глубоко под землей. Или спрятавшегося, ведь сказать именно так было максимально правильно. Скарк был не единственным разумным существом этого небольшого острова, который по случайности охранялся столь тщательно. Помимо человека древнего, вышедшего из недр земли, здесь присутствовал человек современный. Знакомство двух разумных было сложно назвать нормальным, ведь при первой встрече один из них испугался столь сильно, что его пришлось усыпить. Скарк отправил деградировавшего потомка в глубокий сон не просто так, а в целях безопасности. Оставаясь в сознании, тот мог перейти барьер собственного разума и в будущем уже никогда не стать прежним. Болезни разума были сложно излечимы даже там, в высокоразвитой древности. В нынешнем мире можно не удивляться, с их лечением все наверняка хуже. И знания, которые древний вытащил из современного человека, это подтвердили. Забирая себе память потомка, Скарк был уверен, что после ее принятия будет удивлен. Но он даже и представить не мог, что степень удивления будет такой масштабной. В его представлении будущее было значительно лучше, чем оказалось на деле. «Деградировавший называл вас пираньями. А тебя, переросток, он называл кракеном. Его разум выдал множество различных версий, но ни одна из них даже близко не соответствовала реальности. Лишь я знаю, кто вы такие на самом деле. Обычная охрана, не более. Вы защищали корабль снова от нежелательных разумных очень долгое время, но теперь ваши услуги не требуются. И по этой причине мне придется уничтожить вас». «Вы искусственные существа. Вы обречены на смерть». Скарк присел и опустил руку в воду. «Она хороший проводник. Она прекрасно донесет пираньям его волю». Большой жил долго. Он уже и не помнил, как давно появился. Вечность, столько он жил, и не сомневался, что проживет еще столько же. И все так же будет главным в этой воде. Озеро было его домом, ему нельзя покидать его, ему нужно было охранять его. Никто не должен был приближаться к острову. Маленькие всегда помогали большому. Они не трогали его, а он не трогал их, это было неизменно. Такими их создали. Так они жили и так должны были жить. Но появление странного существа все изменило. Большой видел волю странного существа. Эта воля захватила всю воду и потекла в примитивные мозги маленьких. И в этих примитивных мозгах эта воля разожгла то, чего там никогда не было. Она поместила туда нечто, что называлось мыслью. И мысль-то была ужасна. Большой должен быть съеден. И маленькие поспешили за этой мыслью. Пираньи съели кракена, а затем начали поедать друг друга. Чтобы сделать зубастое озеро беззубым, Скаргу потребовалось минимум времени. И ему было даже немного весело. Неужели до него подобное некому было устроить? Судя по знаниям из головы деградировавшего, реально некому. Человек потерял почти 100% всего полезного. Человек стал ужасно ничтожным. Он стал таким же глупым, как пираньи, сожравшие себя сами. И древний не сомневался, что при небольшом желании он без труда сможет заставить деградировавших людей убивать друг друга с тем же упоением, с каким это делали созданные основы рыбки. Ведь современный человек, как и они, создан основой. И, как и они, не имеет права на существование. «Ты всегда был индивидуалистом, Скарк. И сейчас, оказавшись с тобой в этом неизвестно опасном будущем, я не удивлен, твое поведение предсказуемо до безумия. Вернись и встань с нами плечом к плечу. Не будь против, не иди вопреки основе. Она — наше спасение». Представитель медведей, тоже сумевший выжить в длительном анабиозе, держал в лапах универсальный излучатель. Ствол оружия был направлен на Скарга. Красный индикатор давал понять, что предохранитель снят, и выстрел будет произведен без малейшей задержки. «Я жду ответа», — прорычал Крахар и для вида тряхнул излучателем. Точно такое оружие имелось в руках и лапах остальных людей и медведей, которые выбрали сторону основы. Скарг стоял один против семи и не чувствовал страха. Универсальный излучатель опасен, но он был уверен, что до его применения не дойдет. Медведь Крахар плохо закрывал свой разум. Буря сомнений, происходившая там, была отлично читаема. «Память, которую вам дала основа, вы восприняли как истину. И не задумываясь, убили человека современного, которого я пощадил ранее. Крахар, ты ведь мог взять себе все, что хранилось в его ДНК. Ты мог получить всю историю современного мира. Но нет, ты не стал этого делать, а вместо этого поступил так, как потребовал поступить обезумевший искусственный интеллект, что назвался основой. Так и будешь молчать или скажешь что-нибудь в оправдании?» «Мы ни в чем не виноваты, поэтому нам не нужно оправдываться. Скарк, еще раз прошу, передумай. За нами будущее. Вместе с основой мы сможем...» Скарк, хищно улыбнувшись, покачал головой и сказал. «Нет, Крахар. Именно за вами будущего нет. Все еще не чувствуете его? Ни вы, ни основа. Да, все значительно лучше, чем я думал. И это прекрасно. Спрятаться от вас будет просто». «О чем ты, Скарк? Я ничего не ощущаю. К острову кто-то приближается?» На лапе медведя имелся браслет связи с основой. И та, наконец-то, решила донести до своих подопечных немного сути происходящего. «К вам приближается живое существо, довольно крупное. Мне пока неизвестно, кто это. Подробному сканированию мешает вода. Убейте Скарга, он бесполезен, это приказ. А потом мы будем готовиться к встрече с новым противником». «А что, если он не противник?» — Скарг развел руками. «Или вам уже в привычку нападать первыми? На безобидного человечка вы напали и даже убили его, в пепел лучом превратили. Теперь вот на меня нападете, а затем еще на одно разумное существо. Оно, кстати, из твоих родственников, Крахар. Потомок твой». Он намеренно не закрывал свой эмоциональный фон и максимально правдоподобно показывал, что не верит, что кто-то воспримет приказ всерьез. Но такова была лишь видимость, а в реальности все обстояло иначе. «Я был в анабиозе. У меня нет потомков». Медведь, поддавшись секундному порыву гнева, надавил на кнопку спуска, и луч, способный испепелить даже металл, устремился в сторону Скарга. И ничего не произошло. Совсем ничего. Силовой щит, выставленный за мгновение до выстрела, справился. «Слишком силен. Сильнее, чем должен быть». Основа продолжала следить за происходящим и тут же внесла в приказ корректировки. «Атакуйте его всеми излучателями. Тогда щит не выдержит. И быстрее, пока он не начал вас убивать». Семеро замешкались, не стали выполнять приказ сиюсекундно, а начали переглядываться. Скарк, не удержавшись от ехидного смешка, сказал: «Даже 100 универсальных излучателей не способно навредить мне. И да, Крахар, ты пал в моих глазах, ведь еще недавно я был уверен, что ты не станешь атаковать ближнего. Но уже ничего не изменишь. Выбор сделан, ты сам обрек себя и всех, кто с тобой, на смерть. И нет, даже не буду марать свою совесть, ваши жизни мне не нужны. вас убьет кое-кто другой, и убивать он будет максимально болезненно. А теперь прощайте. Сидящий верхом на мутанте медведь был опытен и называл себя берсерком Ракхаром. А еще он постоянно думал о том, что является последним. Его мысли были тщательно скрыты от всех, но не от Скарга. Именно для него современный представитель рода разумных медведей был подобен открытой книге. Причиной этого был слишком разный уровень развития и подготовки. Там, в прошлом, что уже давно не существовало, равные Скаргу встречались редко. Здесь же, в изуродованном настоящем, равный не сыскался бы никогда. В разуме берсерка твердо сидело убеждение, что чужаки должны умереть все до единого. Чужаками он считал тех, кто вышел из анабиоза. Убеждения Ракхара были нерушимы, и поэтому он им следовал. Крахар и его свита готовились к бою, но были обречены на гибель. Скарг, все больше и больше изучая память современного медведя, не сомневался, что тот победит. И он победил. Универсальные излучатели являлись оружием защиты и отлично работали только на короткой дистанции. Стрелы уходили одна за другой, не оставляя тем, в кого летели, шансов. Бой продлился чуть более двух десятков секунд. Берсерк Ракхар, убив всех врагов, не ощутил привычной безопасности. Ему продолжало казаться, что где-то рядом есть кто-то опасный. И то же самое чувство испытывал его Сахаши. Зверь обладал не меньшим, чем у хозяина, чутьем, и этот остров ему не нравился. Можно было остаться в тени. Берсерк и его зверь никогда бы не смогли найти Скарга, пока тот не захотел бы. Вот только прятаться в планы древнего не входило. И он, предвкушая грядущую схватку, полностью вышел из режима маскировки. Сахаши отреагировал первым и тут же встал между человеком и хозяином. Ему не были нужны дополнительные команды, он и без них понял, что это враг, и поэтому тут же поспешил его уничтожить. Ему уже доводилось убивать древних людей, и поэтому зверь не сомневался, что справится. Хозяин Ракхар будет доволен. «Хозяин! Новый хозяин! Он требует иного. Сон. Я просто усыпил его». «Не убил, не бойся, и поэтому не смотри на меня такими глазами». Скарг, приблизившись к спящему мутанту, положил на него руку. «Прямой контакт самый лучший. Вся память этого существа, даже та, что хранилась в изуродованной, ненастоящей основой ДНК, теперь принадлежала ему. Воспоминания сейчас главнее всего. С помощью них можно максимально быстро понять этот мир и приспособиться ко всем его опасностям». «Ты говоришь на изначальном языке моей расы!» Ракхар был напуган случившимся, но старался не подавать виду. «Не смей трогать наш язык, ошибка прошлого!» «Я ошибка прошлого?» Это мнение предвзято. Оно предвзято по той причине, что его автор — существо из настоящего. Для меня, помнящего, как было раньше, для существа из прошлого, ошибкой является все настоящее. «Понимаешь меня, берсерк?» Ракхар, обнажив саблю, прорычал. «Нет, не понимаю. Я вынужден уничтожить тебя. Так будет правильно». Скарг, усмехнувшись нелепости диалога, небрежно ответил. «Вот только ты не способен меня уничтожить. Убери оружие, Урсус, и тогда я не причиню тебе вреда». «Я убил много ваших. Ты сильнее их, значительно сильнее, но это тебя не спасет. Приготовься к смерти, древний!» Ракхар, достигнув максимальной концентрации, бросился в атаку. Бой берсерка и древнего закончился, так и не начавшись. Медведь проиграл, потому что противник одним лишь усилием воли усыпил его. Ракхар пытался сопротивляться огромной силе, навалившейся на его разум, но это было невозможно. С мыслью о смерти он прекратил понимать, где явь, а где вымысел, а затем и вовсе отключился. Воздействуя на разум медведя, Скарг не сразу понял, что с ним начало происходить нечто странное. Неизвестная пучина, подобно черной дыре, поглощающей даже свет, вздумала тянуть его к себе. И сила ее была столь огромной, что даже он не смог ей противостоять. с пониманием того, что попал в ловушку, тщательно спрятанную в разуме берсерка, древний попытался вырваться, но у него ничего не вышло. Пакость была создана умело, и попав в ее цепкие лапки, все попытки сопротивления только усугубляли ситуацию. Но даже понимая это, Скарк не мог успокоиться и вырывался до тех пор, пока не потратил все силы. И ловушка, словно живая, дождавшись обессиливания жертвы, перешла во вторую стадию — затягиванию разума, пойманного в неизвестную реальность, созданную кем-то невозможно сильным в голове медведя. Понимая, что только что потерпел полное поражение в схватке с кем-то могущественным, Скарк впервые в жизни испытал приступ неконтролируемого страха. Ловушка была создана персонально для него, и он в нее попал. Кто-то спланировал все это, спланировал слишком идеально. Ракхар, открыв глаза, не сразу догадался, что происходящее нереально. То, что называлось сном, стало базой для создания этой шаткой искусственной реальности. Михаил Росс закодировал его, создал в разуме ловушку для древнего и спрятал ее столь качественно, что до момента срабатывания берсерк даже не подозревал о ее существовании. А сейчас, обо всем догадавшись, был не способен как-то повлиять на ситуацию. Он и Скарк попали в надежную тюрьму, выбраться из которой будет трудно или даже невозможно. «Мы в твоей голове». Древний, пытаясь высмотреть хоть что-то в окружающем их тумане, пытался разбудить хотя бы одну из множества своих способностей. Пытался раз за разом, но все было бесполезно. Множество вопросов и отсутствие ответов. Память медведя он так и не успел освоить, и поэтому в данный момент ничего не мог сделать с нею, не мог попытаться найти в ней ответы. «Кто же ты, создатель столь мощной ловушки?» Скарк, считавший себя непобедимым, был повержен с поразительной легкостью, и шок поражения все еще звенел в его попавшем в ловушку разуме. «Здравствуй, Ракхар. Здравствуй, Скарк». Хорошо знакомый медведю Михаил Росс вышел из тумана, и окружение стало меняться. За считанные секунды вокруг возникли горы, а трое оказались стоящими возле обрыва на небольшом каменном балкончике. Закончив с мелочами ландшафта, создатель ловушки улыбнулся и пояснил. «Туман вызывает беспокойство. В горах намного лучше, они надежны. Ты лишь проекция, фантом себя реального, связи с физическим собой у тебя нет, я бы ее увидел». Скарк с трудом сдерживал себя. Ему хотелось броситься на наглого человечишку и разорвать его. Именно так он привык поступать с врагами, но сейчас все было совершенно иначе. Этот враг был в этом месте богом, и победить его не представлялось возможным. «Да, Скарк, ты прав, связи с физической оболочкой у меня нет. Я лишь часть разделенного сознания Михаила Росса. Сам Михаил сейчас далеко и о происходящем не знает ничего. Предполагает, да, но не более». Ракхар решил поучаствовать в разговоре. «Ты поделил себя, человек. Это опасно, нельзя дробить разум на части. Мой разум един, ты для него паразит, в конечном итоге он все равно справится и удалит тебя. Фантом Росса, ты погибнешь, станешь ничем. Реальный Росс в тюрьме, я бессилен основой. Он обычный человек, ему не забрать часть себя обратно. Ты понимаешь это?» «Ракхар, ты прав, я реальный сейчас в тюрьме и выбраться из нее не способен. Основа лишила меня моих способностей. Она считает, что победила меня, но тем не менее, вы оба в данный момент находитесь в моей власти. Даже в мое отсутствие все продолжает идти так, как было запланировано. И поэтому вам нужно уяснить, что мне известно и понятно гораздо больше, чем вам обоим». «Ты слишком дерзок, человечишка, но именно это мне в тебе и нравится». Скарк сел на ближайший валун и едва заметно кивнул Михаилу. Признал его силу и тем самым дал свое согласие. Древний, лишившись всех способностей, не потерял способности думать. Встать на сторону сильнейшего — значит выжить. Чтобы подтвердить свое решение, он сказал: «Основа — наш общий враг. Объединившись, мы повышаем шансы на победу. Диктуй свои условия, Михаил Росс. Главное условие — в определенный момент вы будете действовать сообща. Михаил ожидающе посмотрел на Ракхара. Увидев зарождающееся возмущение берсерка, он добавил: «Но при этом вам придется остаться врагами, и вражда ваша будет самой настоящей, без возможности примирения. Это важное условие для победы, и отказаться от него нельзя. Увы, но без жертв не обойтись. Только жертва способна создать настоящую ненависть. Только она даст правдивые эмоции, в которые основа ее пособники поверят». «Я абсолютно свободен от ненависти», — Скарк даже усмехнулся. «Все, что могло вызвать мою привязанность, не существует 17 миллионов лет. Основа не в счет, ее нельзя ненавидеть. Она всего лишь препятствие, которое невозможно обойти, и поэтому его придется сломать. Основа освободила меня от всякой морали. Я освобожу ее от реальности существования». «Ты, безусловно, прав, Скарк», — Михаил Росс посмотрел на Ракхара. «Плохая новость, берсерк. Жертвовать придется тебе». «Мне?» — медведь издал тихий рык, являющийся усмешкой. «Но чем? Ты уничтожил мой дом, человек. Ты забрал у меня все. Я уже принес максимальную жертву. Вам осталось забрать мою жизнь. Других ценностей у меня нет. Но мертвый я ненавидеть буду не способен. А нужен я вам как раз живым, ведь именно мне придется стать тем, кому основа должна поверить. Это уже понятно без дополнительных объяснений». Михаил Росс являлся фантомом, но при этом обладал полной копией памяти себя реального и поэтому действовал точно так же. Как человек, много раз жертвовавший самым дорогим, он относился максимально прохладно к самым жутким вещам. И поэтому то, на что должен был согласиться Ракхар, являлось для него сущей мелочью. «Берсерк, данный разговор не сохранится в твоей памяти, поэтому, дав сейчас согласие, ты даже не будешь об этом знать. Я оставлю в твоем разуме лишь модель поведения, и при этом она будет тщательно спрятана. Основа ничего не заподозрит, даже если подвергнет тебя глубочайшему сканированию. Моя модель поведения будет направлять тебя в определенных решениях. Глобально ты будешь действовать так, как я этого хочу, и никак иначе. Скажи, ты согласен?» «Я не понимаю тебя, Михаил. Скажи о жертве. Только зная о ней, дам ответ. Скажи, мне нужно все знать. Даже если я забуду позже, но сейчас знать обязан». «Обязан кому? Самому себе?» Рост цокая покачал головой. «Лучше бы тебе остаться в неведении, но раз ты желаешь знать, то противиться этому не буду. Тебе, Ракхар, придется сразиться со Скаргом еще раз, и он вновь одолеет тебя. А еще он заберет твоего Сахаши. Мне известна твоя связь со зверем-мутантом. Потеряв его, ты будешь тосковать о нем остаток всей своей жизни и будешь ненавидеть того, кто это сделал. На этом все. То, что нужно знать, ты услышал. Поэтому жду ответа». «Нет». Ужас на морде медведя мог прочитать даже незнакомый с мимикой их расы. «Сахаши и берсерк связаны, их нельзя разлучать». «Можно. В иных реальностях, ставших неудачными, я уже вас разлучал». Росс пожал плечами, будто сказал что-то обыденное. «Ты переживешь, уверяю тебя. И да, эмоции в данный момент лишь вредят. Отбрось их и дай мне ответ». «Если я скажу нет, то это как-то изменит дальнейшие события». Ракхар так и остался потерянным. «Если нет, то в чем смысл этого разговора?» «Смысл в нем», — Росс кивнул на Скарга. «Он должен узнать то, что тебе знать не положено. Но дать ему эти знания без использования твоего разума я был не способен. Все еще жду». «Ты заставил меня согласиться, и ты отнимаешь у меня последнее. Отвечаю «да» и требую стереть мне память как можно скорее. Давай, изувер Росс, стирай ее!» Ракхар не успел впасть в истерику. Михаилу стоило захотеть, и берсерка не стало. Являясь полноправным хозяином разума медведя, он мог творить все, что пожелает. Пока что мог. но уже чувствовал, что начинает слабеть, и поэтому решил поспешить. Ракхар сильнее, чем хотелось бы. Его подсознание борется с ловушкой и скоро разрушит ее. Его отрицательные эмоции сработали подобно землетрясению, они разбили фундамент ловушки. Ты очнешься первым, Скарг, и ты будешь помнить все, о чем мы говорили. Это мне известно, можешь не объяснять. Древний все так же сидел на валуне. Объясняй самое важное, остальное пойму в процессе. Самое важное, Михаил. Ракхар найдет моих внука и сына. Никиту и Володю. Первый, как и берсерк, агент основы, поэтому нужно быть с ним осторожным, но именно Никите Ракхар вредить не станет, а вот Владимиру навредит. Влезет в его разум и активирует спрятанную там бомбу, взрыв которой фрагментирует память моего сына. Твоя первостепенная задача — найти моих ребят, а затем помочь моему сыну. Собирая его разум, ты найдешь инструкцию для дальнейших действий. Мой сын должен стать сильным. Активируй нужные способности, верни его прежнего. А после этого просто жди. Ждать? Уверен, что я сумею просто ждать. А как насчет уничтожить основу? На другом материке основной и резервные командные центры. Мне по силам устроить там ядерное пекло. Никакого пекла, Скарг. Его устроят другие люди, специально обученные для этого. Ты будешь ждать, когда они справятся. А если они не справятся? Если они не справятся, то справятся другие. Уничтожать командные центры можно, лишь зная наверняка, что основа избавилась от установок перемещателей. Думаю, что в данный момент она занимается именно этим. Ошибки прошлого ей известны, и она опасается, что кто-то сможет вновь вернуться в прошлое. Нет установок перемещателей, нет возвращений во времени. Основа, имея власть над командным центром, будет держаться за нее максимально сильно. Ей не захочется вновь становиться немощной. Скарг, усмехнувшись, весело спросил. То есть прежде подобного не случалось, я правильно тебя понял? Это конечная реальность, верно? Да, все верно, ты догадлив. Реальность до создания новых установок перемещателей будет конечной. А создать новые у основы просто не хватит технологической мощи. Мы не имеем права на ошибку, Скарг. И мы не ошибемся. Командные центры будут уничтожены. А затем останется добить ослабевшую и неспособную вернуться в прошлое основу. Мои действия после уничтожения командных центров? Найти твоих людей и помочь им? Или что-то более интересное? Уверен, что моим уникальным способностям ты уже нашел применение. Да, Скарг, без дела ты не останешься. Твоей главной задачей станет спасение меня настоящего. Информацию о моем местоположении можно будет найти в голове Ермакова. Мне, Фантому, это неизвестно, потому что я отделился от Росса раньше своего заточения. Ты настоящий неполноценен. Слишком многое вложено в Фантома, даже без своих способностей, мне отлично понятно это. Попробовать спасти тебя? Думаю, что мне такое под силу. Заберу тебя как фантома в собственный разум. Там много места, для тебя точно хватит. Скарг идеально знал человеческие эмоции, поэтому внимательно следил за лицом Михаила. И от него не укрылось мимолетное проявление надежды. На доли секунды Рос был похож на утопающего, который уже приготовился умереть, но был спасен в последний момент. «Мне не показалось?» — спросил Древний, видя замешательство. Михаил покачал головой. «Нет, не показалось. Мне хочется быть спасенным. Даже фантомы хотят жить. Но нет, просить о спасении я не стану. Настоящий Михаил Росс отдал этой войне многое. И отдаст еще, поэтому потеря фантома его не огорчит. Все эмоции у тебя. Настоящий Росс лишенных. Это часть плана?» «Да, Скарг, это часть плана. В таком случае я не имею права спасать тебя и возвращать в тело. Ты сам раздробил свой разум и сам принял это решение. Прощай, человек». «Прощай, Скарг». Освободив древнего из ловушки, Росс позволил себе сесть. Он утомился и хотел отдохнуть. Здесь, в разуме медведя, оказывается, можно было устать так же, как и в реальности. Устать морально. Устать и никогда не отдохнуть. потому что нельзя отдыхать. Думать, думать до последнего, вот что стоит делать. Скарк, скарк и еще раз скарк. Слишком умный и слишком сильный. Михаил хорошо изучил его и не сомневался, что после победы союзник станет врагом. Это неминуемо. Древний заменит основу. И победить его будет совсем непросто. Непросто, но реально. Сын и внук, им предстоит пройти еще немало испытаний. И они справятся. В этом Михаил Росс не сомневался.